Зазвонил телефон. Она не пошевелилась. Барбара тревожно смотрела то на нее, то на аппарат. Через некоторое время телефон смолк. В дверях появилась Белинда Уорнер. «Шеф!» «Фрэнк на телефоне», — сообщила она. «Он открыл сейф Кураши в Барклис-банке, в Клактоне. Он говорит, что обнаружил там документ о перевозке груза по морю компании Eastern Imports». Она взглянула на листок бумаги, проверяя, что еще обнаружил детектив. «Эта компания поставляет мебель, ковры и прочие предметы домашнего интерьера», — продолжила она. «Компания-импортер из Пакистана». Он также обнаружил в сейфе конверт с неполным адресом. «Оскар-штрассе, 15. Больше там ничего нет». «Да, еще страница из глянцевого журнала». Он не знает, почему она там оказалась. В сейфе лежат документы на дом на Первой авеню, а также эмиграционные документы самого Кураши. Это опись того, что находится в банковском сейфе. Фрэнк спрашивает, должен ли привести все это. «Скажи ему, пусть хоть раз поработает своей пустой головой!» — вскипела Эмили. «Конечно же он должен тащить все это сюда!» Белинда кивнула и поспешно вышла. Эмили повернулась к Барбаре. «Оскар-штрассе, 15», — задумчиво произнесла она, многозначительно глядя на Барбару. «Ну и где, по-твоему, это находится?» «Я еще не врубилась», — ответила Барбара. «Я все еще пережевываю то, что произошло». «Мы можем забыть то, что я сказала?» «Нет», — резко ответила Эмили. «Мы не можем этого забыть». «Ну и дела», — чертыхнулась про себя Барбара. «А как же ее планы поработать рядом с руководителем следственной группы, поучиться у нее, предостеречь Таймулу Ажара от неприятностей? Все по боку из-за ее несдержанного языка». «Жаль, Эм», — только и могла сказать она. «Продолжай». «Прости. Мне действительно жаль». «Да я и не думала, черт побери, мой длинный язык!» Барбара схватилась за голову. «Я просила тебя не падать ниц передо мной», — оборвала ее Эмили. «У каждого свой взгляд. Я просила тебя продолжить». Растерявшись, Барбара подняла на нее глаза, пытаясь понять, чего больше в словах подруги, иронии или желания ее унизить. Но во взгляде Эмили был только интерес. И вновь она была вынуждена признать, что самым главным качеством в их работе является умение отступить от своего мнения, желание выслушать другого и способность изменить направление своих действий, если вдруг открываются новые обстоятельства. Барбара нервно облизнула губы и ощутила привкус нанесенной утром помады. «Хорошо», — начала она. «Давай забудем на минуту о Салах и Тео Шоу». Теперь в ее голосе чувствовалась сдержанная осмотрительность. «Предположим, что Кураши звонил муфтию с намерением поговорить именно о своей гомосексуальности, как ты и предполагала. Он спросил, может ли мусульманин, впавший в смертный грех, все-таки считаться мусульманином, имея в виду себя?» «Возможно, так». Слушая Барбару, Эмили взяла пакет с орехами и сухофруктами и высыпала немного на ладонь. «Он услышал от муфтия», — продолжала Барбара, «что за такой грех он будет отлучен. А раз так, он решил покончить с этим, о чем объявил своему партнеру на ранее назначенной встрече. Но его любовник не пожелал расставаться. Он попросил еще об одной встрече. Кураши взял с собой презервативы, дабы показать, что эта последняя встреча будет означать конец его педерастии. Безопасный секс доставляет меньше волнений. Но на этот раз любовник подготовил все, чтобы убить Кураши, действуя по принципу «так не доставайся же ты никому». Из-за Кураши он потерял голову. «Скорее для себя, чем для Барбары», — уточнила Эмили. Она пристально смотрела на вентилятор, который вчера притащила с чердака. Ей так до сих пор и не удалось запустить его. «Могу представить себе, как все было, Барб. Но ты забываешь одну деталь. А именно свой же собственный вчерашний аргумент. Зачем любовнику было нужно перетаскивать тело в ДОТ? Ведь все могло сойти за несчастный случай. А еще и Ниссан потрошить». «Да, этот проклятый Ниссан», — в раздумье сказала Барбара, понимая, что Эмили только что не оставила камня на камне от ее теоретических построений. Но, обдумывая вновь события той ночи, тайное свидание, роковое падение, перетаскивание тела, разгром машины, она вдруг увидела еще одну возможность развития действия — М. А что, если во всем этом принимал участие кто-то третий? Супружество втроем? И что же из этого следует? А если любовник Кураша не был убийцей? Где у тебя фотографии места преступления? Эмили снова начала рыться в бумажной куче на своем столе. Она извлекла из нее папку и, вынув фотографии, рассортировала их, отложив в сторону снимки тела. А снимки места преступления разложила веером на столе. Встав позади стула Эмили, Барбара из-за ее плеча принялась внимательно рассматривать фотографии. «Что ж», — согласилась Эмили. «Допустим, что так. Как будет выглядеть сценарий, если убийцей был не любовник Кураши? В пятницу человек, с которым Кураша намеревался встретиться, либо уже был на Нейзе, ожидая появления Кураши, либо ждал его где-то по пути на свидание. Согласна?» «Согласна», — ответила Барбара и принялась развивать предложенный Эмили сценарий. «Итак, если этот человек видел или слышал, как Кураша упал, а может быть, он нашел его уже мертвым внизу на ступенях, то вполне логично заключил, что это несчастный случай. Перед ним встала дилемма — либо оставить тело на месте падения, чтобы его обнаружил кто-то другой, либо самому сообщить о несчастном случае. Так-так. Если он хочет сохранить их связь в тайне, он не трогает тело. Если ему все равно, узнает ли кто-то, он сообщает о том, что произошло», — докончила Эмили. «Однако все будет выглядеть иначе, если любовник Кураши действительно видел в ту ночь что-нибудь подозрительное». Эмили начала медленно поворачивать голову от лежавших на столе снимков, пока ее взгляд не встретился со взглядом Барбары. «Если любовник видел», — медленно произнесла она. «Господи, Барб! Ведь тот, с кем Кураши собирался встретиться там, должно быть, понял, когда он упал, что это убийство. А поэтому любовник Кураша и не показывается, ожидая, что будет. Он видит убийцу, видит, как тот натягивает проволоку-ловушку, видит тень, движущуюся по лестнице. Он не знает, за кем он наблюдает, но когда Кураши падает, он сразу понимает, кто это. Он даже наблюдает за тем, как убийца снимает проволоку. Но он не может выйти из своего укрытия, поскольку не хочет показать, что имел с Курашей гомосексуальную связь», — продолжала Эмили. «Потому что сам он женат», — дополнила Барбара, — «или состоит в связи с кем-либо другим. В любом случае он не может раскрыть свое присутствие, но хочет любым способом уведомить полицию о том, что это убийство, а не несчастный случай. Поэтому он и перетаскивает тело», — закончила Эмили, — «и курочит машину». «Барб, ты хоть понимаешь, что это значит?» «То, что у нас в деле появился какой-то таинственный свидетель, госпожа начальница», — с улыбкой ответила Барбара. «А если убийца об этом узнает», — мрачным голосом добавила Эмили, «то у нас появится еще один фигурант, которому может угрожать опасность». Юмн, стоя у окна, меняла подгузник ребенку, когда до ее уха долетел звук закрывшейся входной двери, а затем легкое шуршание сандалий по плитам дорожки, ведущей на улицу. Выглянув в окно, она увидела Салах. Поправляя янтарного цвета дупату, наброшенную на густые черные волосы, девушка спешила к своей припаркованной к краю тротуара микре. Она снова опаздывала на работу, но, вне всякого сомнения, драгоценному чаду Акрама это мелкое упущение сойдет с рук. До этого Салах провела полчаса в ванной, где, открыв на полную мощность крана, старалась за шумом воды, льющейся в ванну, скрыть утреннюю рвоту. И ведь, как ни странно, никто этого не замечал. Они все думали, что она моется, хотя это было необычно. Салах предпочитала принимать ванну перед сном, но объясняли это изнуряющей жарой. И только одна Юмн знала правду. Юмн не зря стояла под дверью, тщательно прислушиваясь и собирая информацию по крупицам, словно зерна в поле, на случай, если выдастся голодный год. Информацию, печальную для Салах, но радостную для ее невестки, по отношению к которой Салах обязана была проявлять уважение, послушание и услужливость. «Вот маленькая шлюшка», — думала Юмн, наблюдая за тем, как Салах садится в машину и опускает оба передних стекла. Выскальзывает из дома, чтобы встретить его, приводит его в свою комнату, когда весь дом спит, раскидывает для него ноги, прижимается к нему всем телом, вертит бедрами. А на следующее утро умудряется выглядеть такой чистой, такой невинной, нежной, милой, прелестной. Маленькая шлюшка. Она словно тухлое яйцо, которое безукоризненно смотрится снаружи. А вот когда его разбивают, то в нос сшибает отвратительный запах. Малыш захныкал. Юмн, посмотрев на него, поняла, что вместо того, чтобы выбросить испачканный подгузник, она по рассеянности туго обмотала им ножки ребенка. «Ох, ты мой любимый!» — заворковала она, освобождая малыша. «Бишр, прости свою невнимательную Аммиги!» Малыш, болтая ручками и ножками, загукал в ответ. Она с любовью разглядывала его. Голенький, он был просто загляденье. Она протерла его влажной фланелькой, распрямила ему ножки. «Бишр, любимый мой сынок», — пела она, — «самый нежный мой цветок». Обмыв его, она не завернула его сразу в чистую пеленку, она любовалась им. Судя по его сложению, размерам и силе, он будет в точности таким, как его отец. Проглядывающие в нем черты мужчины убеждали ее в том, что она достойная женщина. Ее обязанностью является одаривать своего мужа сыновьями. И она будет исполнять эту обязанность до тех пор, пока тело будет служить ей. А за это в старости о ней будут не просто заботиться, с ней будут обращаться как с сокровищем. И это принесет ей столько почета, сколько этой гнусной маленькой Салах не заслужить и за тысячу жизней. Вряд ли она такая же плодовитая, как Юмн. К тому же она нарушила заповеди мусульманской религии, так что нечего и думать о возможности искупить эти грехи. Она порченный товар, который не отмыть от грязи. Она ни на что не годится, разве только быть рабыней. Эта мысль согревала ей душу. «Да», — замурлыкала Юмн, наклонившись к ребенку. «Да-да». «Как мне это нравится!» Она ласкала малюсенький отросточек, висящий между его ножками. Совершенно невероятным казалось ей влияние этого крохотного кусочка плоти на все, что предстоит совершить в жизни этому ребенку. Но именно так повелел пророк. «Мужчины повелевают нами!» Тихим речитативом внушала Юмн малышу. Потому что Аллах поставил их над нами. Бишр, мой маленький, слушай же свою Аммиги. Делай свое дело. Давай приют. Защищай. Веди за собой. Ищи женщину, которая знает, что требуется от нее. Салах наверняка этого не знает. Она выполняет обязанности послушной дочери, покорной младшей сестры, заловки, угодливой и послушной. Но это роль, которую она играет. Естественной она бывает только тогда, когда ложится в кровать, пружины которой ритмично скрипят глубокой ночью. Это Юн знала. Знала, но решила держать язык за зубами, правда, не со всеми. Когда Салах, которую мучили постоянные приступы тошноты по утрам, не раздумывая, согласилась выйти замуж за первого же молодого человека, представленного ей в качестве будущего мужа, Юн решила действовать. Она не может быть соучастницей великого обмана, который Салах, этот цветок семьи, наверняка затеяла против своего жениха. И она тайно отправилась к Хайтаму, незаметно выскользнув из дома в один из многочисленных вечеров, проводимых Мухананом где-то на стороне. Она долго и нудно говорила с предполагаемым женихом в номере его отеля. Сидя, поджав ноги на полу напротив него, она сделала то, что должна была сделать религиозная женщина, раскрыла ему глаза на непреодолимую преграду в его предстоящей женитьбе на ее заловке. От греховного плода, который носит Салах, конечно же, необходимо избавиться. Но вот ее утраченную девственность вернуть невозможно. Хайтам, однако, отреагировал на это совсем не так, как ожидала Юн. Ее слова «она нечиста», «она носит ребенка другого мужчины» не привели к тому, к чему должны были бы привести согласно логике и традициям. Хайтам настолько спокойно и равнодушно воспринял откровение Юн, что она в какой-то миг напугалась. Уж не спутала ли она череду событий? Возможно, приступы тошноты начались у Салах после приезда Хайтама, а не до него. И, следовательно, отцом ребенка Салах является Хайтам? Но она знала, что это не так. Когда Хайтам приехал, Салах уже была беременна. Таким образом, его согласие на брак, да еще в придачу к тому, как спокойно воспринял он известие о совершенном Салах грехе, могло означать только одно. Он уже знал о ее положении и, несмотря на это, согласился жениться на ней. Юмна поняла, что эта маленькая сучка спасена от позора и бесчестия, и все потому, что Хайтам был согласен, готов и рад забрать ее из семьи, как только она этого пожелает. Худшую ситуацию трудно было представить. Вынужденная в течение почти 3 лет терпеть восхваление добродетелей Салах, коим ее постоянно донимала свекровь, Юн с величайшей радостью хваталась за любую возможность причинить девушке боль. Ей прожужжали все уши, восхищаясь искусством жалких поделок Салах, превознося ее красоту, ум, религиозность и благочестие, и в особенности ее чувство долга. Упоминая последнюю характерную черту своей ненаглядной дочери, Вардах Малик была столь красноречива, что Юн едва сдерживалась, чтобы не заткнуть уши. Когда Юн доставляла свекрови неприятности, та, броня или упрекая невестку, всегда ставила ей в пример Салах с ее образцовым послушанием. Стоило ей переварить чечевицу, как Вардах не менее 20 минут читала ей нотацию о том, насколько искусна Салах в кулинарии. Если она осмеливалась пропустить одну из 5 ежедневных молитв, она часто не могла заставить себя покинуть кровать к утреннему намазу, то выслушивала десятиминутное разглагольствование о том, насколько предан исламу Салах. Если она не совсем тщательно вытирала пыль, чистила ванну или обметала паутину в доме, ее небрежное отношение к уборке и равнодушие к чистоте сравнивались с усердием Салах в этих делах, и сравнение, конечно же, было не в пользу Юмн. Поэтому для нее обладание этой зловещей и порочащей заловку тайной было источником огромной радости. Но еще большую радость доставляло ей то, что она могла использовать свою осведомленность в делах-салах для собственного благополучия. Однако Юмн пришлось оставить все мечты и надежды на то, что ей удастся превратить Салах в свою заложницу и заставить ее выполнять все желания и приказы, поскольку Хайтам, поставленный в известность о ее смертном грехе, объявил о намерении жениться на ней. Но вот теперь судьба девушки снова была в ее руках. А это значит, что Салах Малик ожидает то, чего она заслуживает. Юмн, глядя с улыбкой на сына, начала заворачивать его в чистую мягкую пеленку. «Как все-таки хороша жизнь, мой маленький повелитель», — произнесла она шепотом. Запеленав ребенка, она составила в уме перечень дел, которые Салах должна будет сделать, вернувшись с работы.